Отца Саламите, Косовкеева Христе Братию, приветствуем вас с нынешним воскресным днем, который именуется по уставу Церкви неделю или первым днем недели осомарены. Вы слышали сегодня подробное евангельское повествование, вы слышали соответствующее поучение на евангельское чтение. Добавить только лишь остается одно, что кто носит имя святой мученицы Фатины Светланы, потому что по святом крещении она уже именовалась Фатиною. И по преданию о том того колодца, где она беседовала с Иисусом Христом, Сыном Божиим, она и двое сыновей, она была брошена в этот же колодец. Это тоже надо иметь особенно в памяти, те, которые носят ее имя. Память есть под определенным числом ее мученической кончины 20 марта по церковному стилю. Так специальный день, посвященный ее памяти. А это вся неделя, правда, она разделяется на две. Половина недели при половине до дня отдания, до среды, а все последующие дни, четверг, пятница и суббота, все, начиная с сегодняшнего дня, будет посвящено чтением и стихир, и чтение канона, посвященного этой неделе. Особенность запомните, что всегда мы начинаем день седмицу, а потом мы начинаем завершать его воскресным днем. Все недели по Святой Пасхе начинаются с Светлой Седмицы, точнее, с недели апостола Фомы, начинается с воскресенья и заканчивается субботою. Это уставное, типиконное указание. Поэтому вся неделя посвящена именно той, кем она наименована. Апостола Фомы, Сен Мироносец, Расслабленным. Вот теперь мы сегодня неделя о Самарянине, потом будет неделя о Слепом, и так все будут недели до дня отдания Святой Пасхи. Поэтому сегодня те, которые носят имя, которое широко распространено в нашем обычном быту, называть Светланой. Но когда вы подходите ко Святой Чаше, вы называете себя именем Фатины. Именно это ее имя во святом крещении – Фатина. А в скобках написано в церковном календаре – Светлана. Поэтому вы, начавши имя этой святой, вы сегодня именинницы и продолжение всей этой недели до конца, до субботы и под определенным числом. Поэтому всех поздравляю с праздником. А именинниц, то есть лиц, носящих имя Светланы, поздравляем днем тезоименинства, потому что надо эти дни вам особенно помнить, ибо посвящено ей настолько это важно и существенно, и положено не только один день памяти ее, но посвящена целая неделя. Поэтому это особенность. Второе. Завтрашний день по числам 23 церковного календаря совершается память святого великомученика и победоносца Георгия и святой мученицы царицы Александра. Поэтому сегодня вечернее богослужение, уставное со чтением акафиста и Палеолея, будет совершаться здесь, в Михайловском соборном храме. Мы обычно все предыдущие недели читали акафист воскресшему, а сегодня, ради памяти святого великомученика Георгия, будем читать этому святому, память коего совершается завтра. Завтра будет совершаться одна литургия, Успенском соборном храме. Начало 8 часов утра. Поэтому, кто носит имя великомученика Георгия, и замучит царицу Александру, также посчитайте своим непременным долгом завтра быть в храме, и если вы будете готовы, и приступить ко святому причащению. Так как церковь нам всегда напоминает об этом и предлагает, что в день ангела надо обязательно причащаться святых, рождающих и смертных тайн. На будущей неделе все будет уже сказано было, как будет совершаться уставное богослужение и где. Вот, а потом уже мы с вами праздновали преполовение, в эту неделю будет в среду отдание, а уже в следующей неделе, не этой седмицы, а последующей за ней, будет уже и праздник отдания, праздник Святой Пасхи. Поэтому не уставайте, сейчас приплетите друг с другом из глубины сердца, с определенным глубоким там, пониманием значения этих чудодейственных слов «приветствовать Христос воскресе, воистину воскресе». Приходится наблюдать, что как-то мы быстренько угасаем, как будто у нас все уже окончено, не окончено еще. 40 дней продолжается. И поэтому мы с вами в течение этих дней, когда встречаете друг с другом, всегда стараетесь. Не только в храме Божьем, не только там, где в особых местах, а при любых условиях обязательно встречаясь с кем бы то ни было, всегда произносить слова «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Это запечатлеется нами до будущего года. Конечно, некоторые святые, в частности, преподобный Серафим Саровский, он произносил это в течение всего года, но это его преимущество, это его дар. А мы с вами по уставу церкви приветствуем этими словами вот в этот отрезок времени. С первого дня Святой Пасхи и до дня его отдания. А затем уже праздник Воскресения и все подготовительные дни праздника Святой Живоначальной Троицы. Так будьте здоровы и Богом хранимы. Христос Воскресе!